Часть третья. Некогда пионеры вслед Колумбу плыли до Америки месяцами. Пароход «Бремен» ныне идет от Шербурга до Нью-Йорка 4,5 суток. Описание этих океанских левиафанов, данное Иваном Буниным в повести «Господин из Сан-Франциско» и казавшееся несколько лет тому назад классическим, ныне устарело почти так же, как стимботы. Сравнивать с уездным городом пароходы типа «Бремена» нельзя. Это город уже губернский. Партер Московского Большого театра меньше салона первого класса. Стамбульская Айя София построена с меньшей роскошью, чем Бремен, и прочее. На пароходе каждодневно выходит газета и ежесекундно радио американской биржи Солт-Стрита. Тикер отмечает на бумажной ленточке температуру долларов капиталистических жульничеств. Пароходы построены для пассажиров. Советский пассажир есть человек особенный, и о нем особо. Рядовому же пассажиру первых классов полагалось 5 раз на дню есть различные бананы, мясо, варенье, печенье, сыры, паштеты молочного, ракового, рыбьего, растительного и даже минерального происхождения. Полагалось по ассортименту пить коньяки, вина, ликеры и виски всяких невозможных комбинаций, называемых коктейлями. Полагалось в гимнастическом зале болтаться от получаса до 40 минут на электрической бабе для растрясения жира и мчать на подвешенном к потолку велосипеде для аппетита. Полагалось бегать по палубам, отдыхать на шезлонгах и фотографировать друг друга туда и сюда. Полагалось 2 раза в день брать ванны и менять одежду. После завтрака в 2 часа смотреть картину. После чая в 17:30 играть на скачках, где скачут деревянные лошадки по воле числа очков, брошенных очередной леди. Причем совершенно понятно, что деревянные лошадки бесчувственны в силу своей деревянности, и эту свою деревянную не то лошадиность, не то бесчувственность передают и тотализаторщикам, жертвующим и выигрывающим доллары. После обеда к 9 часам и за полночь полагалось баловать, от слова «бал», фокстротами и тем количеством алкоголя, когда сердце размягчается подобно ногам, сбрасываются препоны традиции и полов, и баловство, от слова «бал», заканчивается уже в полупригашенных переулочках кают, когда в мужском коридоре проюркнет вдруг женский халатик и взвизгнет за перегородкой шепот, когда на женском коридоре предательски вдруг заскрипят ночные туфли джентльмена для осторожности, расставившего ноги на манер опоенной лошади. Все это полагалось под величие океана и под белую ленточку радио Морзе, ежеминутно сообщавшую долларовое тепло, благородство жульничеств, а также каблограммы для сердечно едущих. Утро на пароходе туги, как океанские туманы, который рвет пароход. Трубачи ревут своими трубами и коридорами кают. Но пассажиры не идут к брекфасту, к завтраку, требуя к себе в каюту оранж-джус, апельсинный сок, или грейпфрут, фрукт, который возник всего несколько лет тому назад, придуманный гениальным американским ботаником Бербанком, помесь лимона и апельсина. Бербанк, к слову сказать, создавший этот фрукт, который сейчас ест 3/4 земного шара, имел неосторожность молвить однажды, что он не верует в Бога, и умер, затравленный американскими попами, как писалось в газетах. Балы же бывают различны в официальной своей части. Обязательно бывает баварский вечер, когда все вооружены сосисками и кружками с пивом, когда на головах у всех надеты бумажные шляпы, пустые пространства заполнены воздушными пузырями, серпантином, во ртах у всех, кроме сигар, воткнуты свистульки, и балующие задают кошачьи концерты на мотив «О майн Либхен, Лизабет, Лизабет». Оркестр тогда переодет в баварцев. На пьянстве гейдельбергских студентов шутовские бумажные шляпы сменены шутовскими студенческими, корпоранскими, бушскими каскетками. И обязательно бывает так называемый «американский вечер». Это в ночь перед Америкой, когда американцы вспоминают, что на родине у них прохибишн, то есть сухой закон, и налегают на легальные алкоголи со всем американским размахом. Размах действительно получается грандиозный. Пьют грандиозно не только в салонах, но на всех лестницах и палубах, залезая для поэзии иной раз под вельботы. Пьют, не разбираясь ни полом, ни возрастом. Каютные дела выползают тогда не только на палубы, но и в салоны, в каютных переулках останавливая время в вечность бутылкой виски в рот из горлышка. С российским пьянством этот американский размах во всепалубном масштабе сравнить возможно разве лишь в ломовом порядке. Куда русским? Советскому гражданину и пассажиру, прямо надо сказать, все это кажется свинством, вне зависимости от масштабов. Советский человек, оставивший за собой трудное, стальное величие его страны, а действительно за пределами СССР, сейчас же, за польским кордоном, необыкновенно, величественно начинает гореть звезда СССР, когда быть гражданином СССР величественно и гордо. Советский человек понимает, конечно, что тикер, фактически хозяин корабля и людей на корабле, понятен, к сожалению, немногим, что нет такого американца, который мог бы съесть все то, что ему предлагается. Но в подпалубных классах есть такие, которым не предлагается ничего. Что многие американцы тоскливо и подагрически ложатся спать до фокстрота. Что первый класс, и даже в первом классе люкс и риц, где кабенятся миллиардеры за особую приплату, не желая есть с остальными. Тикер, водка, деревянные скачки, гимнастика и теннис на верхней палубе. Monkey business, обезьянье дело, то, что юркает женскими халатиками на мужских переулках и шлепает опоенными туфлями на переулках женских, все это идеалы. Советский гражданин держится в стороне, чуть-чуть ошарашенным. Ему хотелось бы пустить в эти верхнепалубные просторы тесноту подводных консервов и необходимости третьего класса. Советскому гражданину понятных. Советский гражданин, автор этих строк «Окей» американского романа, ехал в качестве писателя. Он знал, что ему нужно было поехать, но он также знал, что для его страны американские комбайны и тысячетонные штамповальные станки нужнее его поездки. Поэтому он не взял с собой советского золота и отъезжал от советской границы без единого цента. В Варшаве он получил злоты, которых ему хватило до Берлина. В Берлине он получил марки, которых ему хватило до Парижа. На Бремене он и писатель, стаивая у Фаштевня, рассматривая океанские просторы горизонтов и светящихся фосфорически под носом корабля моллюсков, соображал. От Варшавы до Берлина, от Берлина до Парижа, от Парижа до Нью-Йорка, ну, а там как-нибудь образуется по элику одна голова не беда, а и беда так одна. Но писатель был писателем, а в пароходной газете напечатан был список пассажиров. И в день выхода этой газеты, сначала этакая сухая леди, а затем этакий сонный мистер, торгующий в СССР пушниной, справились, что, мол, такой-то, не такой-то ли? Барышня заинтересовалась моими фокс-данными. Мистер потащил меня к маникюрщику, справляясь о точке моих зрений на виски Black and White и скотч. И в этот же день пришли радиограммы из океана. «Приветствуем, дескать, встречаем, все окей». Но одна телеграмма гласила: «Номер приготовлен в отеле Сент-Мориц». Я спросил сонно-пушного мистера, что это за гостиница. Мистер оживился, прочитав конфетно-изящную бумажку каблограммы, и сказал, что это одна из самых дорогих гостиниц в Нью-Йорке, в 50 этажей, и находится между 5-й и 6-й авеню, против Централ-парка. Единственную каблограмму я послал с океана моему издателю. Не надо, мол, мне Сент-Морица. Вечером мне подали новую каблограмму. Остановиться в Сент-Морице необходимо, номер бесплатно. Я подивился любезности издателя, хоть воспринял этот номер как вставной зуб.